Момент истины. Суперфрау из ГРУ. Отчаянная домохозяйка Рут Вернер. Соня. Биография легендарной советской разведчицы 20 века. Александр Колпакиди и Виктор Бочкарев. Предисловие. В произведении Владимира Лота «ГРУ и атомная бомба» автор довольно подробно останавливается на контактах разведчицы ГРУ Урсулы Бертон, урожденной Кучински, оперативный псевдоним Соня, литературный псевдоним Рут Вернер, с известным физиком Клаусом Фуксом. В 1941-1943 годах он передал ГРУ ряд ценных материалов, содержащих теоретические расчеты по расщеплению атома урана и созданию атомной бомбы. В данной книге «Суперфрау из ГРУ» рассказывается об оперативной работе разведчицы не только в Англии, но и в Манчжоу-го, Маньчжурия, Китае, Польше, Швейцарии, а также о ее общественной и литературной деятельности на родине в Германии. Касаясь личности Сони, следует отметить, что ее отец Роберт Кучински и брат Юрген были крупными учеными, профессорами ведущих научно-исследовательских центров Германии и Англии. А сестры Бриджит Льюис и Рената Симпсон, урожденные Кучински, посвятили себя литературной и научной деятельности. В семье Соня приобрела опыт общения с немецкой и английской интеллигенцией, познакомилась с известными учеными, научилась анализировать и обобщать информацию. В юности она работала библиотекарем и продавцом в книжных магазинах, что впоследствии дало ей возможность, соответственно, легендировать свою трудовую деятельность. В частности, в период командировки в Мукдене, где она выступала в качестве представителя фирмы по продаже пишущих машинок. Ее активная работа в комсомольской, а затем и партийной организации в довоенное время в Германии пригодилась при вербовке источников информации и соблюдении правил конспирации. Работая в странах, где проходили военные действия в период Второй мировой войны, она прошла все основные этапы разведывательной работы. Была хозяйкой конспиративной квартиры, связником, радисткой, руководителем оперативной группы и нелегальной резидентуры. Соня работала вместе с такими замечательными разведчиками, как Рихард Зорге, Шандер Рада, Клаус Фукс, встречалась с известными сотрудниками центра, генерал-полковником Мамсуровым, генерал-лейтенантом Кремером, полковниками Аптекарем, Щечковым, подполковниками Звонаревой, Поляковой. Соня является единственной нашей разведчицей, которая долгое время находилась на нелегальной работе вместе со своими тремя детьми, хотя прекрасно знала, как может сложиться их судьба в случае ее провала. Естественно, что ее семейная жизнь складывалась подчас непросто, ведь ей приходилось решать проблемы не только с учетом личного пожелания, но и в соответствии с требованиями оперативной работы. Настоящая книга особенно ценна тем, что в ней приведены материалы, которые публикуются впервые. А. Г. Павлов, генерал-лейтенант в отставке. Разведчица Соня. Во всем мире эта женщина известна под своим литературным псевдонимом Рут Вернер. Ее настоящее имя – Урсула Кучински, а в советской военной разведке она известна как Соня. Легендарная разведчица, работавшая во многих странах мира и выполнявшая ответственные задания. Она участвовала в работе группы Рихарда Зорге в Китае, Красной Капеллы в Швейцарии, помогала добывать информацию о разработке атомной бомбы. Когда ей вручали второй орден Красного Знамени, представитель ГРУ сказал: «Ваши радиограммы, товарищ Соня, были всегда снарядами, были сильнее снарядов». В условиях своей опасной и напряженной работы она вела полноценную жизнь, умела радоваться красотам природы и наслаждаться произведениями искусства, умела любить и быть любимой. Без отрыва от основной работы она родила и вырастила троих детей. Не раз ей приходилось работать ключом, держа на коленях засыпающего ребенка. Все ее дети выросли достойными людьми, воспринявшими идеалы своей матери. В сложной обстановке предвоенной и военной Европы Урсула оставалась верна идеалам своей молодости, всю жизнь будучи убежденной коммунисткой. Не будем обсуждать здесь вопрос, насколько правильны были ее идеалы, но она сумела сохранить верность однажды избранному пути, несмотря на сомнения и опасности. В конце 90-х годов немецкая тележурналистка Сабина Мидер взяла у Рут Вернер интервью, в котором пыталась узнать, не меняла ли она свои политические убеждения в сложные исторические периоды. Во время политических репрессий в Советском Союзе, когда погибли многие ее товарищи. В условиях послевоенной Европы, когда вчерашние союзники по антигитлеровской коалиции стали врагами. В начале 80-х, начале 90-х годов, когда была ликвидирована ГДР. Ответ Рут Вернер во всех случаях был однозначным. Положительных эмоций у нее все эти события не вызывали, но она, по ее собственному выражению, соблюдала политическую верность. Рут Вернер всегда обижалась, когда ее называли шпионкой. «Шпион, — говорила она, — это человек, которого покупают за деньги. Меня никто не покупал. То, что я делала, было нелегальной партийной работой. Это не жажда приключений, а работа для партии». А ее дочь Янина, родившаяся в Варшаве в 1936 году, причем ее рождение даже не нарушило распорядок сеансов связи с центром, говорила: «Мои мать и отец были очень скромными людьми и не пытались хвастаться своими подвигами. Отец воевал в Испании, мать работала в Китае, Польше, Швейцарии и Англии. Они очень любили жизнь, но отдали бы свою жизнь для того, чтобы победить фашизм, чтобы миллионам людей жилось бы лучше. К этим миллионам относимся и мы, трое ее детей, а также наши дети и внуки».